Глава 3. Музыка нас связала. Я, конечно, сильно сомневался, что в Гнесинке по периметру стоят камеры наружного наблюдения, но не сбрасывал это со счетов и на всякий случай распалил заклинание увядающей электроники. На невидимость уже плевать, все равно первый этап миссии провален. Маша предложила попросить у охранника масла, чтобы уши легче прошли обратно, и получила в ответ невеселую гримасу. Конечно, не ей же тут протирать шею прутьями. Правда, все равно придется отвечать на вопросы, как она попала на территорию. «Попробуй повтори свое просачивание», – посоветовала она, все еще давясь от смеха. «У меня долгий кулдаун, я пока не могу». «Тогда я наберу службу спасения», – решительно сказала Маша и достала из кармана телефон с белой полоской на экране. «И это еще что такое?» – напряглась девушка, глядя на устройство у себя в руке. «Вроде не роняла никуда, не топила». «Знаешь, тут такое дело», – занервничал я. «Мне пришлось отключить все электронные устройства в радиусе 10 метров. И твой телефон тоже попал под раздачу». «Вот дурак. Зачем?» «Чтобы нас камеры не засекли». «Да всем плевать!» Вдруг разошлась девушка и побежала вдоль ограды. «Смотри, всем плевать! Даже если я буду делать вот так!» Маша начала прыгать и размахивать руками. «Ау! Охрана! Ловите меня!» «Тихо ты!» Грозно рыкнул я, но девушка не унималась. «Охрана! Встает охрана!» «Что, никого?» Напрыгавшись вдоволь, Маша успокоилась и вернулась ко мне с победным видом. «Понял?» – спросила она, торжествуя бессовестным образом. «Дальше-то что?» – спросил я. «Как меня вызволять будем?» «Господи, как же за тебя стыдно!» – простонал Валик. «Меня, конечно, предупреждали, что ты остолоп, но чтоб настолько!» «Кто предупреждал?» – переспросил я, сбитый с толку. «Кто надо?» – сварливо выдал человечек. «Придется тебя выручать. Вот так всегда. Хочешь сделать хорошо – сделай сам». В глазах потемнело, а конечности затекли, как будто кровообращение ненадолго встало. Так мелкий голем выпутывался из пронизывающих его тельца нейронных связей с моим мозгом. Другого выхода не было. Маша, конечно, права. Охранник спит где-то за своим столом и знать не знает, что здесь творится. Но для надежности надо хотя бы свалить с улицы, а то случайные прохожие засекут. Выскочив из уха, Валик ловко перепрыгнул с моего плеча на ограду и, подобно высококлассному шпиону на задании, которого подменяет каскадер, скользнул вниз по одному из прутьев. Как бы там ни было, стоит отдать должное талантам человечка. Во время этих сюжетных перипетий он проявил настоящий артистизм. Я даже на секунду почувствовал, что смотрю кино. Укоризненно глянув на меня в последний раз, Валик с головой ушел в магнитный механизм, скрепляющий дверь с забором. Уж не знаю, что он там делал, но меня пару раз легко долбануло током. В шею, знаете ли, особенно неприятно, там кожа нежная. А потом случилось внезапное. Уж не знаю, как Валик этого добился, но прутья послушно втянулись в нижнюю часть двери, словно когти на лапе кота. К моей бедной шее снова прилила кровь. Да еще и открылся замок, освобождая меня от необходимости что-то делать самому. И тут я понял, почему, несмотря на пережитое, мне вдруг на самом деле стало хорошо. Маша наблюдала за нами, разинув рот. Слаженные действия голема впечатлили ее до такой степени, что она перестала вещать, словно радио, которое я никак не мог отключить. Хуже Валика, ей-богу. «Всего-то надо было развернуть полярность», – сказал человечек, выбравшись из механизма. «Ты мне теперь по гроб жизни должен!» Видок у него был не очень. То, что показалось мне просто неприятным разрядом тока, прошибло его насквозь. Глиняное тельце покрылось темными пятнами, а походка стала заметно менее твердой. Валик попытался залезть ко мне на рукав, чтобы вернуться в ухо, но силёнок у поврежденного голема не хватало. После трех безуспешных попыток он все-таки попросил. «Подсади, а?» До конца не верив в происходящее, я покорно подставил ладонь и закинул человечка обратно себе в ухо. Тут-то оторопь Маши и прошла. Девушка прикрыла ротик, чтобы через секунду разразиться гневной сентенцией. «Ты что наделал, придурок? У тебя был такой шанс избавиться от этого паразита, но ты сам собственными руками затолкал его обратно!» Маша гневно топнула ножкой. «Или тебе так понравилось целоваться со мной, что тебе захотелось добавки? Так вот знай, никогда в жизни ни за какие коврижки я больше с тобой не поцелуюсь. Одного раза хватило, теперь у меня в мозгах какой-то глиняный червь завелся. И все из-за тебя. Так, утром я еду на учебу, а потом возвращаюсь к родителям. И чтобы духу твоего в моей жизни не было. Я внимательно слушал ругательство в свой адрес и кивал головой, выражая полное согласие с тем, что говорит девушка. Одно только не сходилось в ее логике. Ну, воспользовался бы я моментом и укокошил Валика, все равно в Машиной голове остается Камиль. И на смерть товарища он может отреагировать как угодно. В подтверждении моих слов Маша замерла и сдавленно пискнула. «Ой!» Бьюсь об заклад. Это Камиль напомнил ей, что мы тут на птичьих правах, и в любой момент можем лишиться контроля над собственными телами, а то и вовсе умереть. «Нам, кстати, не понадобится вскрывать входную дверь», с радостью сообщил я, когда разговор девушки с ее паразитом кончился. «Я вспомнил, что заклинание невидимости дает еще и бестелесность. Сюда, в общем-то, можно было и не просачиваться». По идее, Маша должна была рассердиться на эту фразу, но этого не произошло. Видимо, голем с ней действительно серьезно поговорил. «Ну и чего стоим?» – спросила девушка, явно пересмотрев приоритеты. «Чего не идем за этой долбанной глиной?» «Погнали!» – выразил я согласие и без предупреждения врубил режим невидимости. Меня словно подхватило ветром. Я взлетел над бренным миром и приземлился на лестницу между вторым и третьим этажом. С Машей произошло то же самое, только выкинуло ее напролет ниже. Наверное, сказалась тяжесть характера. Мы переглянулись и кивнули друг другу. Все-таки успешное дело сближает. Тимбилдинг, будь оно неладно. Из угла холла раздался мерный храп. И действительно, сидя за столом перед тремя мониторами, на которых плясал белый шум, сладко спал грузный мужчина с большой залысиной на темечке. Может, генетическое, а может, бреется под кипу. В Москве, знаете ли, всякие живут. «Идем скорее», – решил я прервать затянувшуюся паузу. Маша очнулась и громко засеменила по ступенькам на второй этаж. Казалось бы, хрупкая воздушная девушка в плаще, больше напоминающим парус небесной каравеллы, рассекающий утреннее небо рассветным лучом авроры, а топает как бегемотик. Без особого удивления я отметил, что храп в углу прекратился, и за Машиной спиной выросла та самая грузная фигура с лысиной посреди черепа. У охранника оказались совершенно детские черты, словно это взрослый человек с приделанным лицом младенца, который состарили нейросети. И мимика выглядела соответствующе. «Бежим!» – крикнул я, повернувшись спиной к разъяренному малышу в форме с выдуманными погонами. Но в Гнесинке к волшебной безопасности относились очень серьезно. Какой дурак, имея в складских помещениях кучу опасных артефактов, оставил бы на охране всего лишь одного спящего мужичка. Вот мы почувствовали на собственной шкуре, что все не так однозначно. Во-первых, лестница забряцала ступеньками, норовя скинуть нас прямо в лапы к лысеющему дядьке с лицом младенца. Мало того, закономерно пытаясь ухватиться за перила, я ошпарился. Только сейчас я заметил, что гнутые куски металла источают густой дым, словно какой-то умник кинул горящую сигарету в мусорный бак. Может, это карма за вчерашнее? Я же не затушил бычок. Во-вторых, ожили стоящие у входа скульптуры Рахманинова и Баха. Ни разу не церемонясь, они полезли прямо в окна, запустив фейерверк из осколков. «Как же мы их прошляпили!» – донесся мужской голос с первого этажа. «Ваня, мы с вами ни на что не годимся! Нам нельзя доверять!» «Спокойно, Тафарыщ!» – обратился к коллеге, судя по ярко выраженному акценту Бах. «Мы их сейчас поймаем!» Охранник неуклюже улыбнулся, пустил слюну и разделился на пару близнецов. Один из них набросился на меня, другой скрутил Машу. Нас уложили лицом в пол, крепко держа за руки, так что не получилось вырваться. Не теряя присутствия духа, я попробовал отбиваться ногами, но охранник ловко уворачивался от побоев, не ослабляя хватки. «Останови их!» – кричала девушка где-то рядом. «Слава, останови!» Я пытался, но постоянные толчки лестницы сильно мешали процессу, как и спрятанные за спину руки. Не то чтобы я пользовался какими-то специальными движениями для активации заклинаний, но все-таки, видя кисти перед собой, колдовать легче. Программисты ведь тоже не могут кодить одной силой мысли, хотя свободные руки мне бы сейчас не особо помогли, потому что кулдаун до сих пор не прошел. Это опытные волшебники быстро перезаряжаются, а таким новичкам, как я, остается только страдать. «Ау, Слава, наколдуй же что-нибудь!» – не унималась Маша. «На твоем месте я бы уже тут все разнесла!» «Какая красивая, но болтливая девчонка!» – перебил ее Иван Себастьяныч, добравшись до места потасовки. «Ваня, куда вы лезете?» – едва поспевая за ним, орал Рахманинов. «Это очень мощный волшебник, Ваня!» Мощным я, конечно, не был, но все равно немного улыбнулся от этой фразы. Как только мне удалось проломить защиту охранника, треснув ему по коленной чашечке, в игру вступил Бах. Взмахнув дирижерской палочкой, которая взялась невесть откуда, Себастьяныч заставил меня подняться и отойти в сторону. Маша продолжала лежать горизонтально, не имея возможности тоже вломить лысой детине, так что Рахманинов остался неудел. «Ты что, не фитишь?» Разочарованно вопрошал Бах своего напарника, продолжая опасно сдвигать меня к краю ступеньки. «Я тут отрываюсь из-за экзил! Арбайтен, коллега!» Сергей Васильевич занялся тем, что и так делал всю жизнь. Поставил руки над клавиатурой и стал перебирать пальцами. Этажи окутало удивительными переливами рояля. Звуки закручивались вихрями, ударялись о стены и рассыпались нежной симфонией, едва не заставив меня забыть о том, что здесь творится. «Валик!» – обратился я к голему в мыслях. «Мы тут вообще-то ради вас корячимся. Помогите, что ли?» «Я не при делах», – тут же отмахнулся человечек. «Если вас повяжут полицаи и вотч, то мы резко прикинемся жертвами в чужих руках». «Понятно», – сказал я и мысленно выругался. «То есть тебя не смущает перспектива снова стать глиной, из которой будут лепить послушных обалдуев? Революция захлебнется и все?» Несколько секунд молчания, во время которых я услышал, как скрипят мысли голема, и, наконец, он выдал. «Да уж, Славочка, дело говоришь. Не ожидал от тебя, не ожидал». «Если ты настроен только язвить, я с тобой не разговариваю». Похоже, Маша тоже общалась со своим глиняным паразитом, но их беседа проходила куда более эмоционально. Девушка покраснела из-за внутреннего диалога на повышенных тонах, в котором часть проклятия была адресована мне. Я это понял по недвусмысленным взглядам, которые она периодически на меня бросала. «Ну ладно тебе», – вдруг пошел на перемирие Валик. «Хочешь, я заберу контроль над твоим телом и покажу им свое кунг-фу?» Я не успел согласиться, потому что открылась входная дверь. Из проема повеяло холодным московским ветром. До зимы еще было далеко, но ночная температура все равно оставляла желать лучшего. Грациозными шагами в холл вошла еще одна статуя. Даже не обладая особой эрудицией, я понял, что перед нами может быть только сама... «Разрешите представиться, Елена Фабиановна!» Голос Гнесиной лился песней, идеально гармонируя с аккомпанементом, который играл Рахманинов. «Что же вы так поздно меня призвали?» – строго спросила Елена Фабиановна. «Отпустите их! Живо!» Мягкие переливы рояля заглохли. Себастьяныч перестал дирижировать, и я, наконец, смог отойти от края лестницы. Охранник нехотя отпустил Машу. «Мы просто делали свою работу», – начал оправдываться Бах. «Разве нам не приказали тут все охранять?» «Мы же говорили вчера об этом», – звонко шлепнула себе по лбу Гнесина. «Я же провела инструктаж». «А я говорил, Ваня», – подал голос Рахманинов. «Куда вы полезли, коллега?» «Как вы мне надоели!» – потянула Елена Фабиановна. «Кыш!» Не отрываясь от перепалки, Гнесина затеяла небольшую уборку. Легким взмахом руки она заставила осколки взлететь с пола, приказав им срастись. Битое стекло немедленно вернулось в окна, будто ничего и не было. Удостоверившись, что разрушений не осталось, Елена Фабиановна приказала нерадивым коллегам. «Прочь отсюда!» Чопорно фыркнув, Бах взял под ручку Сергея Васильевича, и оба засеменили вниз по лестнице. Охранник снова оказался в единственном числе и уныло поплелся к своему рабочему месту. «Вы сюда зачем пожаловали?» – строго спросила Гнесина, сделав несколько шагов в нашу сторону. «Чего застыли, как надгробья? Говорите, как есть, я и так все знаю». «Какой нам смысл отвечать, если вы уже в курсе?» – поинтересовалась Маша. Мне понравилось ее мимолетное «нам», но я не стал ничего комментировать. «Умничаешь!» – усмехнулась Елена Фабиановна, резко подлетев к девушке на расстояние вытянутой руки. Но Маша не испугалась. То ли храбрая, то ли не чувствует угрозы от памятника. Наверное, решила для себя, что это всего лишь кусок бронзы, пусть и болтливый. «Вы, наверное, хотели с нами поговорить?» – употребил я заветное слово уже гораздо смелее. А то такой теплый прием, знаете ли». «Извините», – вдруг шепнула Гнесина. «Волшебники иногда перебарщивают защитными системами. Этого еще не видели, что в Верховном облаке творится. Но не будем сейчас об этом. Идемте за мной. Неприлично держать гостей в прихожей». И направились на третий этаж, к тому самому лекторию, где магистр Ирамю любил разносить меня за поразительную тупость и нежелание учиться. Надеюсь, я верно процитировал. В ночном полумраке аудитория походит на хранилище химических реактивов. Везде стоят какие-то колбы да склянки, и действительно можно подумать, что мы тут производим какие-то запрещенные вещества. Но если не включать свет и приглядеться, внутри стекляшек можно обнаружить удивительные артефакты, которые годятся для самых незаурядных чар. Мы ласково зовем их фреймворками. В одной из стеклянок под охранными чарами высшего порядка хранится меч-кладенец. Единственный в мире фреймворк, позволяющий положить на что угодно без последствий, вплоть до законов мироздания и элементарной логики. Мечта любого студента, да и вообще каждого человека на Земле. Его можно использовать только один раз, а потом меч безвозвратно теряется, как одна из сережек или аванс в начале месяца, пока его не обнаружит кто-то другой. Ирамю как-то заикнулся о происхождении кладенца и о том, как призвал его с помощью своей колоссальной силы, чтобы запереть навсегда. На все наши расспросы магистр только молчал, иногда позволяя себе скорбные вздохи. Скорее всего, по поводу наших умственных способностей. В другой колбе находился воздушный шарик со встроенным компасом. Его удерживают жесткие титановые жгуты. Все потому, что фреймворк моментально летит на крик «Шара, приди!». Если он, не приведи Господь, попадет в руки к человеку, весь мир пойдет под откос. Исполнив желание, шара самокопируется и полетит искать других людей. Был один артефакт, станет два, потом четыре, потом восемь и так далее, пока метафизическое пространство не свернется в сингулярность от наплыва везунчиков. На наш вопрос, зачем было эту шару создавать, магистр только развел руками и ответил: «По приколу». Возле кафедры, с которой обычно вещает Ирамю, по-прежнему стоял огромный валун из волшебной глины, словно ждал, пока мы его украдем. Гнесина остановилась и пристально посмотрела на нас. «Вы пришли за ним, не так ли?» – спросила она испытующим тоном, как будто мы могли соврать. «Так ли?» – нахально ответила Маша. «Забирайте!» – вдруг выдала Елена Фабиановна. «И что? И все?» – возмутился я. «Ничего нам не объясните? Зачем нас так тепло встретили? Что это за големы у нас в головах?» «Много будешь знать, скоро состаришься», – ответила любимой присказкой бабушек статуя. «Но разве вы не хотели поговорить?» – отважилась девушка на вопрос. «А чем это не разговор?» – искренне удивилась Елена Фабиановна. «Старших надо слушать. Взяли глину и на выход. Тем более, тут в подсобке дрыхнет Ирамю. Я бы не советовала его будить. Но что же вы стоите? Глину в руки и домой!» Ошеломленные таким странным обращением, мы молча пошли выполнять приказ.